Глава 4. Господин Мак. «Мне нужен господин Терренс Ти Лорби». Дворецкий брезгливо оглядел меня. «И сама знаю, что выгляжу как собачонка со свалки, но дорога была не близкой. Хотя даже не странно, что вся та пыль, грязь, впитавшаяся в кожу и одежду, стали моей броней. Мне было безразлично, что подумает этот человек, пустит он меня или нет. Жизнь уже не казалась страницей яркой книги, искрой деревенского праздника на сборе урожая. Нет, все стало пресным, серым и безвкусным. Глупым до неприличия. Я хотела скрыться от всего этого, молясь богам бездны, чтобы они забрали меня к себе. Я устала. Мне не нравился холодный камень Ленгарта, столицы нашего королевства. Пугали вои, патрулировавшие улицы, пока я добиралась по указанному на конверте адресу. Дошла. Теперь выполню обещание и уйду прочь, далеко, туда, где тепло и ярко». «Господин не принимает». Дворецкий начал закрывать дверь. Именно то действие, которого я от него ожидала. «Передайте господину Тилорби привет от госпожи Ароны Тимуат». Я не стала дожидаться реакции, а просто повернулась спиной, спустившись в марь мелких капель тумана. «Этот город мне не нравился. Этот дом мне не нравился». И я не уверена, что человек, который должен был мне помочь, мне понравится. Бежать прочь. Бежать из серости, в которую превратился мой мирок. Мелкие капли ползли по щекам. Это не слезы. Я сильная. Я взрослая. Мне не о чем больше печалиться. Просто туман саваном накрывает то, что было. Отрезает прошлое. Может, не стоило слушать маму? Не стоило приходить сюда? Я могла продолжить путь с Гораем и Фетой. Солгать им еще раз. Они бы не оттолкнули, и у меня бы появилась новая семья, в которой можно было бы не бояться ночных шорохов и воев. Позади скрипнула дверь. Дворецкий все же ее закрыл. Долго тянул. Хотел убедиться, что я точно покину порог дома, который он обязался защищать от вторжения таких, как я? Не все ли равно? Запахнуло плотнее старое пальто. Здесь, в городе, было намного холоднее, чем я думала. А ведь до конца лета еще далеко. Но город... Не люблю я города. Что может быть хорошего среди каменных монстров, где все наполнено сыростью и отчаянием? Нет, я уйду из города сегодня же. До заката еще есть время. Ворота открыты, так что успею. А потом... Жизнь в лесу многому меня научила. Пойду по дорогам, может быть, осяду в какой-нибудь крохотной деревеньке. Интересно, сможет ли юная девица сойти за знахарку? Травниц не особо любят, но привечают. Главное, чтобы не приняли за ведьму. Травников опасаются, но ведьм ненавидят. Я не успела дойти до ворот совсем немного. Грохот от удара несчастной двери о каменные стены явно услышала не я одна, но... Это город. Здесь соседи не побегут выглядывать. Что же такое произошло? «Стой!» — мужской голос. Взволнованный. Несколько испуганный. Я обернулась и удивленно замерла. Не знаю, кого я ожидала увидеть, но... Когда мама сказала «он любил меня», я представила себе ее любовника, может быть, даже отца, о котором не знала ничего. Тот, кто писал ей те письма, мог оказаться кем угодно, но слова «любил меня» так въелись в голову, что я не представляла ничего иного, не винила и не осуждала ее, но готова была принять любой исход. Взъерошенные темные волосы, которые трудно привести в божеский вид, круглое лицо, полные губы, длинный, чуть вздернутый нос. Единственная разница в том, что сейчас я не смотрела в зеркало. Да, и мужская внешность отличается от женской более суровыми чертами, и все же. Я сделала шаг ему навстречу и замерла. Он повторил мое движение. Удивление во взгляде сменилось непониманием. «Ты Лето?» Несколько сдавленно спросил он. «Где Арона?» Значит, он ожидал увидеть ее, но знал о моем существовании. «Она умерла», — произнесла едва слышно. «Умерла, но...» Мужчина замотал головой, не веря мне. «Ари никогда даже не болела. Что случилось?» Вспоминать не хотелось. Думать об этом не хотелось. Но он требовательно смотрел на меня, ожидая, когда я смогу выдавить из себя это страшное слово. «Казнили». Мужчина пошатнулся, а затем... Я знала, что маги существуют. Я была магом. Однажды видела, как за кусок хлеба и плесневелого сыра старик вызвал в деревне дождь. а за мелкую монетку выкорчевал столетний пень, с которым не могли справиться мужики. Мы с мамой путешествовали, видели и слышали многое. Но то были отщепенцы, беженцы, несчастные, которые искали лучшей судьбы. На ту сторону реки, к границе, уходили те, кому нечего было терять. Или было незачем жить. Статуя девушки с вздернутыми к небу руками разлетелась в пыль от одного его движения. Страшно. Я отступила назад, думая, успею ли убежать, если он решит погнаться за мной. Нет, не успею. Даже пытаться не стоит. Да и потом, он маг. Захочет и испепелит меня на месте. А кому какое дело до безродной девки, что утром вошла в город, да и затерялась на его улицах. Не первая и не последняя. «Почему она не попросила о помощи?» Сдавленно пробормотал он. «Она просила. Я не понимала его. В моей сумке лежали письма. Письма Теренса Тиллорби к моей матери. Сухие строчки с отказом в займе средств, помощи. И главное для мамы — категорический отказ забрать меня. Она считала, что мне будет лучше здесь?» «Просила?» Он вскинул голову, рассматривая меня. «Да». Я полезла в сумку, желая доказать, что это так. И взвизгнула, пригвождённая к земле. Мужчина возвышался надо мной, хмуро следя за каждым движением. «Что ты делаешь?» «Там письма. Ваши», — хрипло проговорила, с трудом указывая на сумку. Меня тесно-тесно прижало к земле, так что не было даже возможности пошевелиться. Огромная сила грозила раздавить, сломать грудную клетку, превратить в еще одно мокрое пятно на земле. «Письма?» Он махнул рукой, и все содержимое моей сумки вывалилось на каменную мостовую. Стало очень неприятно, ведь это была вся моя жизнь. Мелкие радости, оставшиеся вещи и письма. Пожелтевшие листки разлетелись в стороны, но господин Ти Лорби легко собрал их все вместе. Аккуратная стопка легла на его раскрытую ладонь, и мне тут же стало легче дышать. «Я ведь просил ее уничтожить их», — с грустью произнес он. «Наверное, нужно было ему что-то сказать». Ответить на невысказанный вопрос, но я не могла. В горле стал ком. Обида, отчаяние, безысходность и жалость смешались воедино. Образовали тугой узел, распутать который в одиночку было мне не по силам. Мама хотела, чтобы я доверилась ему, но станет ли этот человек мне помогать? Я не знала его, точно так же, как он не знал ничего обо мне. Мы были чужаками, которых свело общее горе. «Мне не стоит пускать тебя в дом. Этим я навлеку на себя одни лишь беды». Ти Лорби поднял на меня печальный взгляд. «Но и бросить тут не могу. Заходи». Дверь за его спиной приветливо распахнулась. Подняться смогла не с первого раза. Ноги отказывались держать. А когда все-таки встала, то первым делом направилась к распотрошенной сумке. «Что ты делаешь?» С нескрываемым удивлением спросил мужчина. Я хмуро взглянула на него и продолжила собирать намокшие вещи, как попало, утрамбовывая их в ставшую бесформенной походную сумку. А ведь она столько лет служила мне верой и правдой. «Собираю свои пожитки, которые вы раскидали», — сообщила важному господину, который просто стоял и пялился на меня, не желая помочь. «Но ты ведь маг, так?» — продолжал недоумевать он. «Почему ты не сделаешь это с помощью магии?» Я закончила и поднялась, встав напротив него. «Да, можно было бы использовать простенькое заклинание, но я так привыкла, что нужно прятаться и скрываться, что даже не подумала об этом. Впрочем, ему о таком лучше не знать». «Я травница, господин Ти Лорби. Травница, как и мама». Арона стала травницей. На его лице заиграло такое искреннее удивление, что мне даже стало чуточку его жаль. «С каких пор?» «О!» Протянул, явно осознав, что подвигло ее на такой путь. «А ведь она была сильным магом, и у тебя должны быть способности, особенно учитывая, кто мы». Ти Лорби замолчал, подумал и снова пригласил меня войти. «Ты простынешь. Мне будет проще отпоить тебя горячим чаем, чем потом искать толкового лекаря». «У меня есть все необходимые травы», — сообщила ему. Впрочем, отказываться от вынужденного гостеприимства не стала. «Кто знает, как сложится моя дальнейшая жизнь. Может, это будет последняя ночь под нормальной крышей, и в мягкой постели. Так зачем же упускать возможность?» Я вошла в дом. Господин Ти Лорби вошел следом и дверь закрылась, отгораживая нас от серой сырости ночного города. Мне никогда раньше не доводилось бывать в богатых особняках. Честно признаться, я и в городах-то бывала раз 5 за всю жизнь. Но стоя посреди большого светлого зала, почему-то не чувствовала себя неуютно. Скорее наоборот. Светлые стены и белоснежный потолок превращали помещение в огромное. Кажется, иди от стены до стены, и потратишь целый день, забыв, зачем туда направлялся. Вдоль стен располагались доспехи, которые я сперва приняла за вооруженных воев, и лишь несколько долгих мгновений спустя осознала, что это просто украшение. Но сердце все-таки сбилось с ритма. «Идем», — махнул мне рукой Тилорби. «Сумку можешь оставить здесь. Я попрошу работников отнести ее». «Конечно, так я и оставила свою собственность без присмотра. Но уж нет, не дождетесь, господин незнакомый мне маг». Из светлого зала, который я мысленно обозвала «Большие сени», мы прошли в коридор, который словно опоясывал все здание, потому что казался неимоверно длинным, почти бесконечным. Я плохо рассмотрела здание снаружи, но теперь мне казалось, что без магии тут дело не обошлось. Не мог же дом быть таким огромным? Пока шли, я все думала, зачем вообще пришла сюда. Да, мама просила его найти, и я поступила, как всегда. Послушала ее, хотя понимала, что сейчас это мог быть не самый лучший вариант. После казни вои обязательно проверили все, выяснили, что у нее была дочь, бросились в погоню. Мне повезло, что я сумела оторваться, найти людей, благодаря которым мое путешествие не было одиноким и подозрительным. Но я боялась. Сильно боялась того, что могло произойти дальше. В письмах мама умоляла Тилорби о помощи, но он ни разу не согласился ей помочь. Даже если она и была преступницей, то все равно это не повод так отмахиваться от родной крови. Не его же она пыталась убить. А все остальные преступления не так уж и ужасны. Господин Тилорби остановился перед массивной резной дверью. Открыл ее взмахом руки. «Проходи, это мой кабинет», — зачем-то пояснил он. «Тут нам никто не помешает». Я замешкалась, рассматривая охранные руны, вырезанные и замаскированные под узоры. Наверное, для непосвященного это были просто рисунки, но я знала, что в них скрыта очень древняя и сильная магия. Мама меня ей учила, но всегда предупреждала, что ее бездумное использование может быть опасно. Сам кабинет был небольшим, заставленным и захламленным. Очень давно мне приходилось бывать в похожем, когда мы гостили у одного старого ученого, который увлекался историей магии. Там все было практически так же, разве что книг было поменьше, а пыли побольше. Но и это место могло немного напугать, ведь я не знала, чего ожидать от господина Тилорби. «Присаживайся», — указал он мне на кресло. Я опустила сумку на пол и медленно подошла, чтобы занять место за столом. Мужчина же сел на свое кресло, большое, старинное, сложил руки на столе и уставился на меня. «Что?» — не выдержала я молчания. «Ты очень похожа на мать», — произнес он. «Она была красивой, и это привлекало к ней одни только неприятности. Арона не умела останавливаться и всегда шла до конца». «Разве это плохо?» Упрямство было и моей чертой характера, и часто именно оно помогало мне добиться того, чего я желала. «Нет, если ты идешь правильным путем, а не упорствуешь, ошибаясь на каждом шагу». Тилорби вздохнул. «Ты ведь моя племянница, знаешь об этом?» «Догадалась», — произнесла хмуро. «Это было очевидно. Да, я думала, что могу встретить здесь своего отца, но не вышло. И, наверное, это к лучшему. Не стоит мне знать, из-за чего мама поссорилась с братом. Пусть каждому ребенку и хотелось знать, кто его родители. Мне было достаточно того, что у меня была самая лучшая мама в мире». «Арона младше меня. Наш отец хотел, чтобы я за ней приглядывал, но не вышло. Меня больше увлекала магия, новые знания, чем забота о сестре». Тилорби вздохнул. «Она вышла замуж тайно, против воли семьи. Нарушила все заветы и запреты нашего рода. Сейчас мне кажется, что ее муж устроил все это лишь потому, что она была одним из сильнейших магов того времени». «А мой отец?» — спросила я. «Не стоит о нем говорить». Резко оборвал меня дядя. «Его род недостоин даже малейшего упоминания. Забудь о нем, поняла? Тимуат не те, о ком стоит говорить». «Да», — Не очень-то и хотелось. Но о твоем будущем нам придется поговорить. Видишь ли, много лет Арона просила меня принять тебя в мою академию, обучить всему, что должна знать наследница нашего рода. Я всегда отказывал ей, отказал бы и сейчас. Он вздохнул. Я бы мог определить тебя в Королевскую академию или отправить в пансион для девушек, но... Последнее время было несколько покушений на короля. Лорд Севилье вновь занялся поисками злодеев и уже трижды приходил ко мне с вопросами о твоей матери. «А при чем тут она?» Тилор бессмутился, замялся, заёрзал на месте, словно я спросила нечто очень нехорошее. «Видишь ли, это запретная тема. На нее наложено заклятие молчания, и при всем своем желании я не смогу рассказать тебе, что тогда произошло». «Понятно». Я уже поняла, что мамины неприятности оказались намного хуже, чем можно было себе представить. «И что мне тогда делать?» «Нет, вы не думаете, что я настаиваю на том, чтобы остаться у вас?» Торопливо оповестила о самом главном. «Мне есть куда пойти?» Немного слукавила. «Я, конечно, не маг, но кое-что умею. Мама обучала меня как травницу. Я лечила людей, так что смогу себя обеспечить». Тилорби ударил кулаком по столу, испугав меня. Куда делась нерешительность? Сейчас маг был похож на мага, сурового, опасного, настоящего. «Ты наследница древнего рода боевых магов огня. Я понимаю, почему Арона скрывалась за профессией травницы. Это слишком не похоже на нее, далеко от магических способностей, которыми она обладала. Но не учить собственную дочь силам, которые могут вырваться из-под контроля в любой момент. Что за неслыханная глупость?» Я надулась. Мне не понравилось, что он оскорблял маму. Она делала все, чтобы нам было как можно легче и проще жить. И если уж ее род обладал боевой магией, то у многих бы тут же возникли вопросы. Как боевого мага занесло в глушь, если он должен служить короне и королю? Я умею себя контролировать. «Это тебе только кажется», — заявил мой новоявленный дядя. «Магия непредсказуема. Сейчас ты ее контролируешь, а через день она тебя». Чтобы такого не происходило, нужно посещать школы. Ты ведь знаешь, что сейчас даже в крохотных деревнях маги открывают небольшие классы, чтобы не допустить магических взрывов от необученных, но одаренных детей. Я о таком не слышала. Да и не могла. Потому-то старалась не общаться с теми, кто мог увидеть во мне одаренную. Краем уха. Еще раз солгала. Моя академия не для тебя. Но раз уж обстоятельства сложились так, то у меня не остается иного пути. Чтобы защитить тебя и себя, я приму тебя в свою школу. В качестве единственного исключения. Он вздохнул. Конечно, это заинтересует лорда Севилье, в этом даже нет сомнений. Но здесь, в Рейденской академии, у него нет никакой власти. Против меня он не пошел даже тогда, поэтому я спрячу тебя. Но ты должна мне пообещать делать все, что я скажу, поняла? «А если я не хочу учиться?» «Мне не нравилось, что посторонний человек пытается решать, как мне жить дальше. Да, мама его любила, верила ему, направила меня сюда, но, как выяснилось, я ничего не знала о ней, не интересовалась тем, чем должна была, и теперь расплачиваюсь за ее и свои ошибки». «Лето, на тебе охранные амулеты. Уверен, что Арона поступила бы именно так, чтобы оградить тебя от неприятностей с прорывами». Но рано или поздно они разрядятся или ослабнут, и тогда ты столкнешься с чем-то пострашнее, чем твое упрямство. Если все, что он говорил, было правдой, то я должна была немедленно соглашаться и идти учиться. Но мне так не хотелось этого делать, ограничивать свою свободу. Учеба в академии. Когда-то я мечтала о таком, придумывала себе другую жизнь, зная, что она никогда не станет реальностью. И вот теперь у меня появилась возможность сделать сказку былью. А я боюсь. «Мамочка, ты сама направила меня к нему. Значит, ты понимала, что меня ждет? И должна ли я принять судьбу, чтобы стать не просто бродячей травницей, которую может обидеть каждый, а магом со способностями?» «Вы мне поможете?» Я посмотрела на дядю и вдруг поняла, что плачу. Его лицо словно скрылось за туманной пеленой, которая состояла из моих слез и страхов. «Да, милая». Наверное, мне не стоило быть таким упрямцем и раньше согласиться помочь. Я любила Рону. Но слепая злость на нее и на ее ошибки не давала мне мыслить трезво. Ведь я сам виноват, что не уследил, не помог ей, когда она нуждалась. Больше я такой ошибки не совершу. Улыбнулась, вытерла слезы рукавом, впервые за долгое время расслабилась и прошептала: «Спасибо».